Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Дерис, подтвердит аренду Екатерина Михайловна, ведется запись разговора. Валерия Владимировна, это вы? Я. Валерия Владимировна, это рождение ваше назовите, чтобы я... Я не назову. По какой причине вы не назовете? А, вы стесняетесь? Угу. Значит, удостоверяйтесь данное удостоверение, а потом уже... А, ну тогда 9 мая 45-го, посмотри, подходит. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Альбина Владиславовна? Да. Компания «Эверест», инспектор Лицукова Лолита Романовна ведет... О, Лолита, ты можешь говорить? Я не понимаю, что это за реакция такая? Ну, потому что ты Лолита. Альбина Владиславовна, с вами все в порядке? Я рада тебя слышать. Все в порядке, я спрашиваю. Да, что хотела говорить. Долг у вас есть, Альбина Владиславовна? Задолженность. Задолженность? Да. Mm-hmm. Да. Смотрите-ка, как вы осведомлены. Ну, конечно. Оплачивать нужно задолженность. Да, ну, правда? Не буду. Ну, что такое? Растерялась, Лолита. Что ж мне теряться? Пранкер, он и в Африке пранкер. Что ж тут непонятного? Пранкер. Все ясно. Мы перезвоним, когда... Трубочку возьму. Да, мадам, рыпайся, шлюха. Всего доброго, мадам. Пиши отсюда, рвань. Алло. Алло, здравствуйте, Полина Игоревна. Это Фролов Владимир Сергеевич, компания «Мигзэм», ведется в записи. Вы договаривались, что вы в выходные внесете первый платеж показательный, 5000. Я вот смотрю, вы так и не оплатили. Что случилось? Не было возможности. Полина Игоревна, вы деньги брали не под возможность, а под обязательство, вы помните? Да, это у вас лозунг такой, я поняла. Да, конечно, понимаю. Ну так, а в чем тогда у вас трудности? Трудности? Ну вот возможности не было, чуть позже внесу. Ну подождите, вы брали деньги по договору, с вами договорились, 2 месяца на просрочке. Что значит чуть позже? Это когда, через 5 минут? Нет, чуть позже. Полина Игоревна, вы меня слышите, нет? Вы как бы разговариваете с организацией, понимаете? Организация. Просто в моем лице вы деньги взяли, вы взяли их... А какая у вас должность? Я специалист по работе с клиентом. Ну вы тогда так громко рот не открывайте, а то вы такой важный. А я сам просто с вами разговариваю, Полина Игоревна. А то ты меня сейчас будешь обычный специалист. Я сам меня не надо учить разговаривать, да понимаете? Да ты успокойся, ты никто. Я спокойно, абсолютно, Полина Игоревна. Тогда не ори, важность тебе не придавай. Ты просто звонящее чмо и все. Видишь, ты раскукарекался, петушара. То есть конструктивного диалога у вас не будет, да? Ты когда нормально будешь звонить и нормально разговаривать, тогда можно... С вами, Полина Игоревна, по-другому разговаривать невозможно. Вы взяли деньги и не возвращаете. Ну пошел тогда нахер в суд, виляющая походка, штанишки только. Алло. Алло. Алло. Да. Добрый день, Полина Игоревна. Можно слушать? Слушаю. Звонят компания ФК ЦУПО «Вива деньги». Зовут меня Чекасин Сергеевич. Там я с горя на что записывается. Департамент взыскания. Полина Игоревна, скажите, пожалуйста, что с оплатой за должность компании «Вива деньги»? Платить намерены вообще или нет? Обсуждаться они не намерены. Что еще раз? Обсуждать не намерены. Живете вы где? Проспект Караганде, улица Пушкина, дом Калатушкин. Уезжайте. Почему? Полина Игоревна, почему тут разговариваете? Нет, звонишь на номер телефона горячей линии и чавкаешь. Пока их берут, не разрешала открывать. Ты еще раз, вы не в том положении, чтобы вообще-то... Я в нормальном положении, а ты сидишь попрошайку. Вот создать у тебя положение вообще не то. Я сейчас покачу разговор вообще. Давай, ой. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Григорий Иван Стасия Николаевна, компания «Кредит 9111». Полина Игоревна? Угу. Да? Да. Полина Игоревна, связываемся с вами относительно неразрешающегося вопроса по оплате вашего долга. Почему не исполняете ваши обязательства? Неразрешающегося? А что он не разрешается-то никак? М? Ну, почему вы не оплачиваете? Я не знаю, сейчас конфетку ем, я не думала об этом. Вы не думали о том, почему вы не оплачиваете? Я сейчас думала, почему мне так вкусно. Наверное, потому что орешек внутри. Понятно. Угу. Вы для чего сейчас начинаете, скажем так, строить... Собери мысли в кучу. ...психически здорового человека? Ну, я очень здоровая вообще. Психолог или психиатр Ну, я тебе могу сказать, чем занимается психолог, чем занимается психиатр. Вы знаете вообще разницу между этими профессиями? Да, знаю. Знаешь? А зачем тогда ты приплетаешь и психолога, и психиатра? Ты не понимаешь, что это абсолютно два разных? А? Нет, это не совсем разное. Психолог и психиатр отличаются тем, что психиатр может выписывать рецепт на медикамент. А, только вот это отличие, да? Тогда мне вот искренне жалко. Загугли после разговора со мной, ладно? И, возможно, в твоей голове все прояснится. А что касается ваших долгов, вот вам бы в этом разобраться. А мне без них, знаешь, как хорошо, я о них не думаю. Без них, без долгов, но они есть. Я о них не думаю. Сначала нужно избавиться. Ну, ты вот звонишь, просишь каких-то денег. Ну, и не помню про них. Угу. Иди домой, отдыхай. Воскресенье, ты прям работаешь, не покладая голос и трубки телефона. Иди домой. Меня меня не вытащишь, ничего, угомонись, не продолжай. Да я с вас, вы думаете, мне конкретно от вас что-то нужно? Конечно, тебе деньги нужны. Ты за мой счет питаешься. Если я оплачу, то ты получишь премию. А если я не оплачу, то ты будешь бублик грызть, то сухой. Да прям гляди-кась, просто так ты звонишь. Угу. А что, не меня сейчас обсуждаем. Да, почему нет? Вот вас, на самом деле, серьезно, что движет вами, почему вы не платите? Мне вообще ничего не движет. Я не думаю, об этом я сказала. Или желание получить деньги. А зачем вы деньги брали? Нет желания денег получить. А, можете еще привлечь коллекторов по цессии меня переуступить. Заберете свои деньги. Это все понятно. Вы деньги зачем брали? Чтобы мне звонили и развлекали меня. Чтобы вам звонили и развлекали вас. Интересный ответ. Угу. Ну и сама интересная, мадам. Ну что ж, я фиксирую очередной отказ. Ну просто, не знаю, может быть, вам сесть и серьезно задуматься над тем, зачем? Что вы от этого ждете. Вы зачем вообще это сделали? Вот именно, зачем? Я уже ответила, что зачем вы взяли деньги и не возвращали? Чтобы мне звонили такие, как вы, и веселили меня. Нет, подождите, вы взяли эти деньги с целью не возврата, правильно? Можете предположение строить сколько угодно, версии, свои, кумеку, что-то. Уточните, пожалуйста, это так или не так? Если вы считаете, что это так, то кредит 911, насколько я знаю, отличается в тупизной в том плане, что смешные пишут заявления, и присылают их заемщику. Вот, а привлечение к уголовной ответственности, настолько безграмотно составленные, настолько смешно выглядящие заявления, вы тоже так на меня сделаете. Почему нет-то? Пришлите мне тоже, напугайте меня, а вдруг смотивируете. Мой вопрос совсем заключается в другом. Повеселите меня. Вы звоните, потом вы бумажки всякие тупые шлите. Я изначально брала займ, чтобы он у меня был. Нормальный ответ? Чтобы у вас были деньги, конечно. Но вы изначально с целью невозврата брали эти деньги? А, какая у меня была цель? У меня была на тот момент цель их потратить, другой цели не было. То есть не было относительно погашения либо непогашения? Я тогда об этом не думала, у меня была цель одна – пойти и потратить. Я вас поняла. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Покидала. Алло, здрасте. Здравствуйте. Кто-кто? Вы Ольга Васильевна? Я, да. Компания МВА Финанс, специалист административного взыскания, Щербаков Игорь Скуревич, идет запись разговора. Ага. Звонок поступил по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией кредита 20. Слушай, это в воскресенье работаешь, ты провинился, наказанный, что ли? А? Вам необходимо оплатить 20. Если меньше всех получаешь, решил подзаработать. Сегодня 7 июля, 92 дня просрочки. Скажи, Башка, поступает оплата. Почему тебя заставили работать в воскресенье, ответь? Ой, давай. Это не касается вашей задолженности. Как не кусаются, кусаются. А с каких пор учителям задолженности можно работать? А всегда можно было, ничего не этому не мешает. Да, должникам, учителям можно работать. Конечно, почему нет? Каким образом это на образование учеников сказывается? Это же возможно будет выяснять ваш работодатель. Да? Смотри, чтобы твой тебя не прогнал. А то ты видишь, какое морально-психологическое воздействие на меня оказываешь. Я сейчас потеряю сознание, наверное. Буду лежать, больная, под солнцем, под палящим. Ты меня так задел, больной. Ты самое святое затронул. Нормально. Да. О, Боже, подожди, я уже падаю, подожди. Ай, сердце, сердце, ай, колет, больно, больно, больно. Ой, давай, Сильвия, успокойся. Вызови скорую, пожалуйста, вызови ее. О, ты где сейчас можешь меня спасти? Ой, это не скоро. Ольга Васильевна, я вас не воспринимаете. Значит, о, Боже. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Сибирь Консалтинг Групп» в интересах «Лайн Займ». Зовут меня Андреева Марина Александровна. Ведется запись разговора. Ольга Викторовна. Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, вы почему оплату до сих пор по займу не произвели? Ну что, должна была, да? А что, нет, что ли? Ну нет, мне кажется, не должна. Вам кажется, наверное. Ой-ой-ой. Церковь, ходите, Ольга Викторовна, перекрестите, пожалуйста. Может, вам легче станет. Да нет, что, кажется, крестить не надо. А когда крестишь, еще больше кажется. Прошлый век. Вам боитесь, да, что на вашей душе грех лежит, да? На моей-то нет, а вот на тебе. Как написано в Библии, тебе воду, как написано в Библии, мне есть тебе воду, собака, за твой язык. Правда? Ой, ваши слова до вас, да и Богу выше, Ольга Викторовна. А, ты хоть думаешь, что говоришь, ты идешь? Ой, как страшно. Конечно, а вы думаете, что вы говорите? Я? Вишня, я говорю Викторовна. Тебе да? Воду, чучело. И дальше что? Ну, дальше. Ничего, достаточно этого. Легче стало, что ли? Ну, да? Потому легче что тебе стало. Плевать. Ты же мне позвонила. Взаимно. Чтобы мне тебе помойми облила, я тебя облила. Да, да мне без разницы. Меня это зацепляет. Если вы в своей жизни в школе вас там девочки обижали в углу, то вы хотите за счет меня кому-то прийти? То мне, пожалуйста, мне не жалко. Заработать больше нет. Ладно, я конечно, за 28500 только вы можете медсестрой работать. Техникум закончили, медицинский, это максимум, чего вы добились, Ольга Викторовна. Ладно, я маме позвоню, или подъявите. Сейчас позвоню. Ага, ага. Все, давайте. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Сбербанк России, здравствуйте. Привет. Могу я слышать, Анна Евгеньевна? Слушайте. Анна Евгеньевна, звонок из Сбербанка поступает. Меня директор Анна Евгеньевна. Звоним вам из управления по работе с проблемной задолженностью. Звоним по поводу потребительских кредитов и кредитов. Слушай, я это платить не буду. Мне так ваш выездник понравился. Я теперь буду его каждый день ждать. Что еще раз? Говорю, выездник ваш очень понравился. Такой мужчина, такой мужчина. Теперь я не буду платить точно. 48 450 50 рублей на задолженность, сроки очень длительные. Да не читай, я же тебе сказала, не буду платить. Ничего вы такие тут тупорылые-то. Банк сейчас в течение 2 дней требует решить вопрос. Да ничего банк не требует. Банк направил мне какую-то балаболку по телефону позвонить и все. Что он требует? Где он требует? В течение 2 дней платить данные? Нет, буду ждать Вознюка, говорю. Не готовы, да, Светлана Евгеньевна? Не хочу. Мне нужен тот мужчина. Документы передаем в юридический отдел. Передавай. На основании статьи 811 будет выставлена эта сумма. Готовьтесь к принудительному взысканию. Готовлюсь сейчас. Ноги помою. Давай, пока.